Глава седьмая. Джой вступает в борьбу с шантажистами, а Дивера получает новые данные об убийстве. Смешавшись с оживленной толпой туристов, Джой медленно шел по тротуару. Добравшись до улицы Фош, он остановился. На углу улицы находилось кафе отца Джанет, а за ним — отель «Мадам Брасет». Он был точно таким, каким его и описывала София — маленьким, запущенным и жалким. На окнах висели кружевные занавески, потемневшие от времени. Пока он стоял и смотрел, в отель стремительно вошла девушка в облегченном платье, с сумочкой через плечо, а с ней элегантный мужчина. Джой пересек улицу и остановился около золотого шара. Это было веселенькое заведение с пятью столиками на улице и полосатым навесом. Джой сел за свободный стол. Он вгляделся в прохладный полумрак кафе. За столиком в виде конторки сидел коренастый мужчина в инвалидном кресле. Увидев клиента, отец нагнулся и нажал на кнопку. Через минуту из задней комнаты вышла Джанет. Улыбнувшись, отец указал на Джоя. Она подошла к нему, и он обрадовался, увидев, что она покраснела. — Привет, — сказал он. — Я шел мимо. — Отец ничего не должен знать, — шепнула она. Джой понял ее. Ему тоже захотелось, чтобы отец не знал его. Он окинул девушку взглядом. На ней было простое голубенькое платье, а волосы были завязаны сзади голубой лентой. Она казалась ему очаровательной. — Можно сухого вермута со льдом? — сказал он и шепотом добавил. — Я буду в полночь на пристани. Вы придете? — Да. Она ушла. Джой посмотрел на лазурный берег в тот момент, когда Джанет принесла ему заказ. В отель вошла накрашенная девушка в сопровождении краснолицего мужчины в шортах и пестрой рубашке. Наряд, по которому безошибочно узнавался американец в отпуске. — Я подыскиваю себе другой отель, — сказал Джой. — Этот не подойдет? — он кивком указал на лазурный берег. — Этот? — Джанет широко раскрыла глаза. — Туда вам даже и ходить не следует. Это же ужасное место, и им пользуются уличные девицы. — А я и не знал этого. Джой откинулся на спинку стула, глядя на девушку. Он заметил у нее на подбородке крошечную родинку, и ему захотелось поцеловать ее. — Вы знаете какие-нибудь места подешевле? — Ну... Она была в нерешительности. «У нас наверху есть несколько комнат. Они чистые, но вряд ли это вам нужно. Вам следовало бы посмотреть ту комнату, которую снимаю я сейчас. Она чистая, но очень скучная. Мне необходимо хоть какое-то разнообразие. Если бы я смог снять у вас комнату... Хорошо, она будет стоить 500 франков в день». Джанет с тревогой посмотрела на него. «Для вас это не слишком дорого?» «Нет». «Вы надолго остановитесь?» «Нет, на следующей неделе я уезжаю в Венецию». Джой был приятно удивлен, увидев выражение разочарования на лице девушки. «Понимаю. Ну, мне нужно идти». Она отступила на шаг. «До вечера», — сказал он. «Я буду ждать вас». Она кивнула и убежала в заднюю комнату. Джой допил вермут, выкурил сигарету, потом встал, подошел к стойке и положил на нее 500 франков. Бюро отложил в сторону газету, дал сдачи и добродушно кивнул ему. — Приходите снова, месье, — сказал он. — Вам всегда будут рады. Джой поблагодарил его. Когда он вышел на залитую солнцем улицу, у него появилось подозрение, что за ним наблюдают. Он резко повернулся. В дверях задней комнаты стояла Джанет. Она помахала ему рукой и улыбнулась. Кинув в сторону отца взгляд и убедившись, что он снова погрузился в чтение газеты, Он помахал ей в ответ и направился в сторону лазурного берега. Проходя мимо, он мельком увидел крупную женщину, сидевшую за конторкой. «Вот она какая!» — подумал Джой. «Она выглядела очень внушительно. Наверное, убивать ее будет совсем нелегко. Совсем не то, что маленькую хрупкую Люсиль Бало». Он шел по улице и вдруг остановился у витрины ювелирного магазина. В центре витрины лежало ожерелье из голубых бус, точная копия того, что было на Люсиль Бало. Джой зашел в магазин и купил это ожерелье. Оно стоило 450 франков. Продавец хотел завернуть его в бумагу, но Джой отказался и положил ожерелье прямо в карман. Чуть дальше он зашел в галантерейный магазин и попросил опасную бритву. Удивленный хозяин попытался заинтересовать его современными электрическими бритвами, но Джой настоял на своем. «Мне нужна опасная, она лучше бреет». Наконец хозяин порылся в своей кладовой и отыскал опасную бритву. Он положил бритву на прилавок, и ее острое лезвие блеснуло на солнце. «Вот именно то, что мне нужно», — удовлетворенно произнес Джой. Медленно, прогулочным шагом, он снова прошел мимо лазурного берега. Он увидел, что на этот раз за конторкой сидела молодая девушка. «Глупо предпринимать что-либо до темноты», — подумал Джой, сворачивая на улицу Антап. «Задние улицы пустеют уже в 10 часов. Вот тогда и будет самое время». Пульс у него забился чаще при мысли о том, что он собирается сделать. Он вернулся в плазу. Проходя через толпу, он услышал взволнованное жужжание голосов. Известие об убийстве уже разнеслось среди постояльцев. Поднявшись на лифте, он вышел в коридор и, сунув руку в карман, разорвал нитку с бусами. Затем закурил и небрежно оглянулся. Возле лестницы стоял небольшой коренастый человек и пристально смотрел на него. Джой совсем не удивился. Он и ожидал увидеть здесь детектива. Дверь открылась, и на пороге появился Экройд, худой человек небольшого роста, с короткой стрижкой и красивым загорелым лицом. Он удивленно посмотрел на Джоя и улыбнулся. — Привет, Джой, заходите. — Я только что вернулся из Парижа. Джой вошел в гостиную и закрыл за собой дверь. — Я просто проходил мимо и зашел узнать, не приехали ли вы, — сказал Джой. — Хорошо погуляли? — Да, великолепно. Экройд был слегка удивлен визитом Джоя, но так как он был сыном Флойда Делени, он решил быть гостеприимным. — Выпьете? Что-то я там слышал насчет убийства в отеле. Это действительно Люсиль Бало? — Да, — сказал Джой, и, подойдя к окну, увидел, что занавески в этой комнате не прихвачены шнуром, а висят совершенно свободно. — Весь отель кишит полицией. Ну что ты скажешь? — воскликнул Экройд. — Подождите секундочку, я еще не успел распаковаться. У меня в чемодане есть бутылочка белой лошади. Я сейчас достану ее. Он прошел в спальню. Джой быстро снял шнур с гвоздя, свернул и сунул в карман. Потом вынул две бусинки из кармана и бросил их под диван. Когда Экройд вернулся, Джой спокойно сидел в кресле. «Такая молоденькая девушка», — сказал Экройд, разливая виски. «Даже не верится, кому понадобилось ее убивать. Что думает по этому поводу ваш отец? Ведь он собирался заключить с ней контракт?» «Вероятно, он еще ничего не знает», — ответил Джой. «Он уехал на студию в Ниццу, прежде чем это событие распространилось». Он взял стакан, отметив с гордостью, как тверда его рука. «Поверьте, это просто какой-нибудь сумасшедший», — сказал Экройд. «Надеюсь, полиция быстро схватит этого сукиного сына». Он осушил стакан. «Такая славная девушка! Мне очень жаль Тири. Это была единственная стоящая кобылка в его конюшне». «Видели в Париже что-нибудь интересное?» — спросил Джой, резко меняя тему разговора. Упоминание о каком-то сумасшедшем ему не понравилось. «Ничего особенного», — ответил Экройд. Он пару минут поговорил о Париже и встал, не без намека спросив Джоя, не хочет ли он еще выпить. «Нет, благодарю вас, мне нужно идти», — ответил Джой, поднимаясь. «Вы собираетесь в Ниццу?» «Да», — ответил Экройд. «Я обещал вашему отцу позавтракать с ним». Он взглянул на часы. «Черт возьми, почти 12!» Они вместе вышли в коридор. Джой увидел Бидо и трех полицейских, входящих в сопровождении управляющего в один из номеров. Они не обратили внимания на Джоя. «Похоже, события развиваются», — сказал Экройд, наблюдая за детективами. «Но пока...» Он закрыл дверь и помахал рукой Джою. Джой вошел в свой номер. «Итак, сцена обставлена. Сейчас остается только ждать ночи». Он надеялся, что до тех пор полиции не удастся найти Джокера. Он вошел в спальню и спрятал пурпурный шнур от занавески и бритву в верхний ящик стола. Туда же он положил и остальные бусы. Потом он запер ящик и положил ключ в карман. Захватив плавки и полотенце, он вышел из номера. Детектив у лестницы небрежно бросил на него взгляд и отвернулся. Джой с трудом удержался от смешка. «Если бы только этот человек знал, что я собираюсь сделать», — подумал Джой. События разворачиваются так волнующе, как он и хотел. Вскоре после 3 часов дня зазвонил телефон возле Дивера, все еще сидевшего в кабинете управляющего. Последние 30 минут инспектор просматривал записи, сделанные за день. Чем больше он вчитывался, тем больше убеждался, что убийцей является никто иной, как Джо Кер, и его раздражало, что его до сих пор не нашли. Поэтому он снял трубку и спросил сердитым голосом: «Да, это кто?» «Вы не подниметесь на 2-й этаж, инспектор?» — с волнением спросил Бидо. «Мы нашли тот номер, где была убита девушка». «Да?» — Дивера вскочил. «Иду!» Проталкиваясь сквозь толпу в вестибюле, он поднялся на 2-й этаж и прошел к номеру, указанному Бидо. Тот стоял у двери номера 30. «Ну, что?» — спросил Дивера. «Здесь не хватает шнура от занавески, а на полу я нашел 2 бусинки от ожерелья девушки». Лицо Дивера осветилось торжествующей улыбкой. «Ну, наконец-то мы напали на что-то серьезное. Кто занимает этот номер?» Вперед вышел Весперини. «Этот номер занимает месье Мерил Экройд, американский кинорежиссер. Он был 2 дня в Париже и вернулся только сегодня в 10:15. «Значит, прошлой ночью номер пустовал?» «Да». Дивера вошел в номер и оглянулся. «Где бусы?» «Под диваном. Я не трогал их до вашего прихода». 2 полицейских офицера подняли диван и отнесли его в сторону. На ковре лежали 2 голубые бусинки. Дивера нагнулся над ними, не касаясь их. «Больше нет?» «Нет. Вероятно, ожерелье разорвалось во время борьбы, и бусы рассыпались по комнате. Убийца собрал их, но 2 не нашел. Вы говорили, что шнура от занавески не хватает?» «Да». Бидо отодвинул в сторону занавеску. «Шнур справа есть, а слева нет». «Пусть бусы сфотографируют, как они лежат», — распорядился Дивера. «Потом проверьте на них отпечатки пальцев». Он повернулся к Весперини. «В отсутствие мистера Экройда номер был закрыт, конечно?» «Да». «Однако кто-то все же вошел сюда. Как это могло произойти?» Весперини пожал плечами. «Хотя и маловероятно, но кто-то мог завладеть отмычками. Бывает и такое, что во время уборки горничная забывает ключи в дверях. «Проверьте комнату на отпечатки пальцев», — сказал Дивера помощнику. «Меня интересует все, что вы найдете здесь». Он повернулся к Веспирине. «Вы можете перевести месье Экройда в другой номер?» Веспирине кивнул. «Это я устрою». Сделав знак следовать за ним, Дивера вышел из комнаты. «Необходимо как можно скорее разыскать Кера», — сказал он. «Если мы не найдем его сегодня, я буду вынужден дать в газету описание его внешности». «Хорошо. А описание дать с обычной формулой, что он может помочь следствию?» «Да», — сказал Дивера. «Описание его внешности, но не фотографию. Пока я буду разговаривать с ребятами, разыщите Тири и покажите ему бусы. Необходимо также показать их дежурному». Через несколько минут Бидо нашел инспектора в кабинете. «Дежурный опознал бусы», — сказал он. «Тири я еще не видел. Наверное, он где-то на просмотре. На одной из бусин обнаружен довольно четкий отпечаток пальца». «Это хорошо». Через несколько минут в кабинет вошел детектив, занимающийся дактилоскопией. «Я нашел отпечаток, инспектор, который абсолютно совпадает с отпечатками в лифте», — сказал он. «Но в уголовной картотеке такие отпечатки не зарегистрированы, и у нас их нет». Дивера заворчал. «Если это отпечатки Джокера, — сказал он, — то парень у нас в руках. Только плохо, что самого Кера пока мы никак не можем отыскать». Он нетерпеливо махнул рукой Бидо, чтобы тот отправлялся по делам. Кивнул второму детективу, а потом подтащил к себе стопку заметок и снова погрузился в них.